непривычно строгая и явно готовая ко всему. Что, больше некому? — Что значит «некому»? — возмутилась первый пилот. — Хочешь сказать, я хуже вас летаю? Это потому, что я девушка? Серьезно? Охренел, Мужлан, да ты... — Ну, понеслась! — ухмыльнулся Костя, с удовольствием глядя на раскрасневшуюся в гневе Лену. — Зря ты так. Теперь она тебе весь мозг съест чайной ложечкой. Медленно, день за днем. «Где еще один?» — занимая кресло пилота, с нетерпением оглянулся я, косясь на обратный отсчет перед прыжком. 13, 12, 11. «Парни, подождите меня!» Из распахнувшихся дверей в ангар вылетел счастливый Ларионов и, на ходу застегивая шлем, с разбегу нырнул в свободную машину. И именно в этот момент мир вокруг мигнул, выбрасывая корабль в прыжок. Глава 10. Высадив нас в точке выхода из прыжка, грузовик улепетывал со всей возможной скоростью в сторону ближайшей планеты, которых в системе оказалось довольно много. И если я правильно понял, Борода, севший за штурвал, собирался спрятаться от преследователей на время зарядки двигателя. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Мы же, получив координаты точки встречи, остались ждать преследователей, чтобы задержать их насколько сможем. — И не слишком там геройствуйте. — напутствовал нас капитан на прощание. — Поиграйте в догонялки, как почуете, что жопа подкралась. Сразу валите в прыжок. Все равно вы с ними не справитесь. «Спасибо, что веришь в нас, капитан!» Как всегда не удержал язык за зубами Сергей, а Ларионов еще и добавил что-то нецензурное, явно не оценив последние слова. «Расходимся!» — прервал я болтовню и первым подал пример, уводя истребитель в сторону. Хрен его знает, что будет, если они из прыжка выйдут прямо здесь. «Ничего не будет», — тут же ответила Лена, как мне кажется, чтобы просто поспорить. Это нереально. Тут расстояния огромные, совпадения невозможны. Ну и хорошо. Когда первый корабль выйдет из прыжка, стреляем. А дальше как пойдет. Гениальный план, — хмыкнул Сергей. Сержант, я твой фанат. После боя дашь автограф. Внукам показывать буду, а то не поверят, что был лично знаком с лучшим стратегом современности. Ой, да заткнись ты уже. Несмотря на кажущуюся несерьезность, уже через несколько минут все машины начали совершать различные маневры, репетируя предстоящее сражение. Пилоты осваивали не слишком знакомую технику, да и сам я старательно вспоминал тренировки и особенно лекции Ларионова, которого хлебом не корми, дай поговорить про полеты, особенно про истребители. «Щиты все включили!» Вспомнив про заветную кнопку, я сначала активировал щит сам, а потом спросил остальных. «Да, мамочка!» — хохотнул все тот же Сергей. «И шапки надели, и даже позавтракали. За себя говори!» Тот же возмутился Коля. «Я, между прочим, поесть не успел, так что давайте недолго тут, а то похудею, и вам будет стыдно». «Парни, вы можете посерьезней?» — подала голос Лена. «Нельзя же так!» «Не могут!» — ответил за всех Ларионов. «Они психи!» «Ой, кто б говорил!» Возмутился Сергей, и в этот момент из ниоткуда в пространстве появился первый корабль. Признаться честно, это было похоже на росчерк молнии, если бы существовали молнии черного цвета, чернее, чем сам космос. Вот она мигнула, прилетев откуда-то издалека, и в пустоте уже мчится махина боевого корабля «Упырей», сверкая огнями двигателей, в которые я и выстрелил, доведя прицел самую малость. Наверное, больше от неожиданности, чем осознанно. Со всех сил вжав гашетку так, что аж пальцы заболели. От носа корабля словно кто-то прочертил светящуюся линию, упершуюся в двигатель чужого корабля, а в следующую секунду тот словно вспучился и выплеснул из себя коротко блеснувшее пламя, которое через миг исчезло, но перед тем окутало корабль сплошным куполом, повторяя контуры сработавшего щита. «Золотой выстрел», — с явной завистью прокомментировала Лена. Щит в прыжке не работает, и ты успел до того, как его включили. Даже не знала, что есть такие профессионалы. Наш удав может все, — гордо заявил Коля. А если его еще и... Вот что там хотел добавить мой друг, я так и не услышал, поскольку космос снова прочертили росчерки черных молний, и вокруг начали появляться новые корабли один за другим. И большие носители, и крохотные по сравнению с ними истребители, причем самых разных видов и конструкций. От привычных нам кораблей-упырей до причудливых носителей роя. «Огонь!» — рявкну я с досадой, наблюдая, как по экрану ползет индикатор заряда. И, не дожидаясь, пока прибывшие нашпигуют сталью меня самого, вдавил рукоять подачи топлива, ускоряя истребитель так, что в глазах потемнело. И понеслась. Эфир на общем канале заполнился отрывистыми выкриками, воплями досады и торжествующими возгласами. Но что больше всего радовало, паники в этой мешанине пока слышно не было. И чтоб не появилось, я молчал. При этом у меня перед глазами каждое мгновение проносился безумный калейдоскоп картинок, которые я толком не успевал осознать. Уж больно быстро все происходило. Слишком много всего смешалось в крохотном, по космическим меркам, отрезке площади. Вот на экране точно в маркере прицела появляется туша корабля, и пальцы жмут на гашетку, но мой истребитель уже проносится мимо, и снаряд улетает в пустоту, а сбоку экрана загорается зеленая точка, медленно превращающаяся в линию. Когда она дотянется до другого угла, орудие сможет выстрелить вновь. Но мне уже некогда следить за полоской, поскольку на экранах заднего вида, словно из ниоткуда, появляются сразу два силуэта и исчезают, стоит мне дернуть штурвал вниз. Зато вместо них впереди вырастает громадина корабля, стремительно приближаясь, но орудие разряжено, и я снова увожу корабль в сторону, с трудом уходя от столкновения. И все же, крутясь в этой безумной карусели, с трудом удерживая внимание на происходящем и бешено стреляя глазами сразу по всем экранам, иногда я все же умудрялся выстрелить в цель, а один раз даже подставил чужой корабль под выстрел противника, уверенно висящего у меня на хвосте. Случайно, конечно же. Но какую-то долю секунды, наблюдая, как разлетается осколками чужой истребитель, гордился собой, оставив в стороне мысли, что это не моя заслуга. Удача же моя, вот и все. Иногда перед глазами мелькали наши, подсвеченные на экранах зеленым, точно так же хаотично мечущиеся в общей свалке. Но следить за ними и уж тем более как-то руководить не было ни времени, ни возможности. Тут за собой-то следить не успеваешь. При этом я не испытывал особых иллюзий и прекрасно понимал, что если бы против нас работал один противник, то всех сожгли бы уже в первые минуты легко и непринужденно. Но, к счастью, у вражеских пилотов перед глазами всегда находилась более опасная цель. И, как обычно, едва у меня промелькнула такая мысль, на хвост мне сел небольшой кораблик-фей, висящий сзади как приклеенный, что б я ни делал. — Да отцепись ты! — орал я, вздрагивая, когда мимо проносился чужой снаряд. Вопил, дергая рукояти штурвала, бросая свой истребитель из стороны в сторону, резко до темноты в глазах, меняя направление полета и все больше и больше ускоряясь. Кажется, в какой-то момент я просто перестал обращать внимание на то, что происходит перед машиной, целиком сосредоточившись на экранах заднего вида, стараясь сбросить с хвоста назойливого преследователя. Именно поэтому внезапно появившееся препятствие увидел лишь в последнее мгновение и дернул штурвал, даже не успев осознать, что это бесполезно. Страшный удар в днище сотряс машину, вырубив все экраны, и погрузил истребитель в темноту, но, обвиснув на ремнях и глотая кровь из прокушенной губы, я все еще был жив. И даже сознание потерял только после того, как истребитель снова во что-то врезался, уже основательнее. Так что ремни лопнули, выпуская меня из кресла прямо на погасшие экраны. Конечно же, я все это осознал сильно позже, когда вспоминал бой. А на тот момент было куда проще — бум-бум-шмяк и темнота. Или сначала темнота, а потом шмяк. Кажется, сознание я потерял ненадолго. Во всяком случае, голоса в наушниках все еще звенели бессвязными фразами на великом и могучем, чему я только порадовался. Но отвлекать ребят не стал, вместо этого решив сначала понять, где я и что со мной. Без особого успеха вслепую пытаясь включить хоть что-то, что даст свет. Нет, в какой-то момент мозги снова заработали, и я додумался подсветить себе экраном браслета. А потом и вовсе высветил над собой белую голограмму, под которой осмотрелся. И только выругался, глядя на разбитый моей тушей экран и вывернутую панель управления, в которую врезалось кресло, сорванное с креплений. Как при всем при этом умудрился отделаться простыми травмами и не сдохнуть, я понятия не имел. Но ребра болели как проклятые, и кровь сглатывал регулярно. Но пока в крови бушевал адреналин, передвигаться мог, и это радовало. Однако корпус истребителя выдержал все испытания с честью, и, несмотря на лопнувшие ребра, жесткости рядом с люком, герметичность сохранил. И это не могло не радовать. А еще мне повезло, что люк оказался цел и открылся в ручном режиме со скрежетом, но почти сразу. «Мать моя женщина!» — выдохнул, высунувшись в открытый люк. «Это что я сделал?» Ангар или трюм, в котором мой истребитель закончил свой полет, выглядел так, словно в нем бушевало стадо слонов. Ну или один неумелый пилот устроил аварию. Разнеся все, до чего смог дотянуться, опрокинув припаркованный транспорт и размазав тонким слоем по стали пола парочку местных. «Экзамен на пилота я бы не сдал», — растерянно проворчал в ступоре, разглядывая огромный пролом в стене корабля всего в 3 метрах от шлюза. И тут, словно своих проблем было мало, произошло сразу 2 события, заставивших меня снова скрыться в машине, захлопнув за собою люк. Сначала в ангар вбежало несколько упырей, а в следующее мгновение в них врезался уже знакомый мне силуэт десантного транспорта Роя, заставив клыкастых противников исчезнуть между ботом и стеной корабля. «Да ну нахрен!» «Куда? Уходить надо!» — пробился сквозь мешанину криков в эфире голос Сереги. «Они друг за друга плотно взялись. Валим, пока есть время!» «Отходите!» — сквозь зубы выдавил я после недолгой паузы. «Все целые!» «Питон цел пока. Лена живее всех живых. Змей жив». И тишина. «Черепаха! Черепаха, ответь!» — забубнил я в рацию, одновременно надевая на руку бластер, надеясь, что инопланетянам сейчас не до меня. «Ларионов, ответь, твою мать!» «Нет его!» С тоской в голосе отозвался Серега в ответ на мои запросы. «На радаре 4 зеленых вымпела. Уходим!» «Есть я! Вы чего?» Разорвал навалившуюся тоску обиженный вопль Андрея. «Занят был, некогда отвечать. А почему 4 на G5? «Молодцы, парни!» — от всей души обрадовался я и тут же вздохнул, глядя, как на крышке люка медленно появляется малиновое пятно перегретого металла. «Все, уходите!» «Удав, ты че?» Понял что-то Сергей. «Не дури, слышишь, мы сейчас...» «Выполнять приказ!» Рявкнул я, не слушая больше ничего, и, отключив рацию, отодвинулся подальше от люка, вскидывая бластер. «А мне летать надоело, я пешком пока!» На мгновение снова накатила тоска, а за нею и боль в отбитом месте усилилась. Но вскоре все это вытеснило злость. «Твари! Мне вдруг стало обидно, что все заканчивается вот так. Вскоре после того, как я, наконец, начал жить. А потом переживать стало некогда, поскольку металл люка, наконец, потек, и плазменный луч хлестнул по внутренностям кабины, заставляя меня начать действовать. Одним движением сняв блокировку с люка, я изо всех сил ударил по нему ногами, отбрасывая вскрывающих мою машину инопланетян. И, не задерживаясь, выпрыгнул наружу, на лету стреляя в мелькнувшую рядом фигуру феи. Ребра стрельнули болью, в глазах на мгновение потемнело, но я уже не обращал на это внимания. Психика пошла в разнос, как не раз бывало, в далеком прошлом, и тело действовало само, опережая мозги. Удар рукоятью бластера в сверкнувший шлем феи и тут же выстрел в следующего противника, пока свободная рука выхватывает в полете кувыркнувшееся прочь тельце, чтобы прикрыться им как щитом. Откуда-то уже летят иглы беззвучно и неотвратимо в безвоздушном пространстве. Часть из них впивается в тельце феи, но некоторые находят меня, заставляя беззвучно орать от боли. Выстрел, еще выстрел, удар импровизированным щитом по вынырнувшей откуда-то фигурке противника и новая дробь игл, входящих в мышцы ног. В какой-то момент я просто озверел от боли и, размахивая феей, как дубиной, бил по всему, что встречалось, давно забыв про опустевший бластер. И только когда в очередной раз, оббежав немалое пространство ангара, не смог найти себе противника, опомнился, осознав, что происходит. Уроды! Почему-то именно отсутствие противника больше всего вывело меня из себя. Со всего размаху, швырнув истерзанный щит в ближайшую стенку, я перезарядил бластер и, хромая, зашагал туда, где зияла сквозной дырой переборка, повторяя путь чужих абордажников. Надо сказать, инопланетяне тоже не мелочились, самозабвенно вырезая друг друга со всей пролетарской ненавистью. Во всяком случае, там, где прошел десант, все пространство проходов было замусорено органикой. Истыканные иглами упыри лежали вперемешку с феями, иногда настолько плотно, что ступить было некуда. И над всем этим красными шариками, словно воздушные пузыри, выпущенные какой-то специальной машиной, плавала в вакууме кровь. Наверное, будь я в норме, такая картина могла меня ужаснуть или заставить брезгливо поморщиться, но именно сейчас мне было плевать. И вот что я посчитал важным, так это подобрать запасные батареи и вооружиться вторым бластером, сняв трофей с еще живого упыря, наблюдавшего за мной сквозь грязное забрало шлема. «А нехрен было!» — туманно попенял ему я, походя, избавив чужого от страданий, и пошел вперед, с трудом переставляя искалеченные ноги, уже почти ни на что не обращая внимания. Не знаю, сколько десантных кораблей атаковало этот корабль, но мертвых фей на моем пути было какое-то запредельное количество. Отдавая должное упырям, бились они самоотверженно, забирая с собой врагов без счета. И все же количество одолело качество где-то рядом с рубкой корабля. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Не могла же быть последней линией обороны простая каюта. Последних упырей взяли живыми. Группу фей, волокущих по коридору живые трофеи, я встретил как раз в финале своего пути и принялся стрелять с двух рук, даже раньше, чем сообразил, что происходит, не разбирая, куда и даже не особо целясь. Все равно друзей у меня здесь не было, или... В какой-то момент, когда феи выбили из рук оружие и завалили телами, именно один из упырей выдернул меня из кучи малы. Хотя, скорее всего, просто перепутал с кем-то из своих. А может, и не соображал уже ничего, просто дорого продавал последние секунды жизни, беззвучно хватая пустоту космоса, оскаленной пастью сквозь проломленное забрало шлема. Как бы то ни было, но этот бой я вытянул лучше, чем чужие. Разбивая шлемы, стреляя и отбрасывая пустое оружие, чтобы подобрать новое. Используя фей как щит и ими же раздавая удары. Отползая от падающих на меня врагов и продолжая драться даже лежа, когда окончательно отказали ноги. В себя я пришел в каком-то необычном помещении, как ни странно, почти чистом. За плотно закрытыми гермодверями, на которых остался след окровавленной ладони, судя по размеру, не моей. И при этом, судя по тому, что на голове не было шлема, а я все еще был жив, в каюте имелся воздух. Ну а электричество и не пропадало, иначе бы и боя никакого не произошло. О том, что на мне нет шлема, я тоже узнал случайно, когда решил протереть забрало перчаткой и ободрал себе лицо. Менее мутной картины окружающего мира от этого не стало. «Больница?» — выдохнул я и закашлялся, выплевывая сгустки крови. «Серьезно?» «Может быть, и ошибался. Но уж очень знакомо выглядели медицинские капсулы, застывшие на постаментах. Одна из них мигала красным датчиком, в унисон с браслетом у меня на руках. Чужим. Непонятно, откуда там оказавшимся. Да ладно!» — снова прохрипел я, пытаясь подняться на ноги. Ожидаемо не смог. Но когда это меня останавливало? Наверное, находись я в нормальном состоянии, никогда бы не повторил свой следующий поступок. Не рискнул бы или не додумался. А так, с трудом расстегнув замки скафандра, выполз из костюма и, оправдывая свой позывной, буквально втащил себя в капсулу, даже умудрившись захлопнуть за собой крышку. И только после этого мир вокруг меня окончательно исчез, погрузившись в темноту. Глава 11. Удар в стену отозвался звоном в ушах. Тело мотает от стенки к стенке в абсолютной темноте, но нигде нет выхода и только звуки ударов со всех сторон. Вот примерно таким было мое пробуждение в капсуле. При этом никто ко мне не ломился. Напротив, это я, очнувшись, не понял, где нахожусь, и пытался выбраться наружу из высокотехнологичного гроба. Безуспешно. До тех пор, пока я не пришел в себя и не вспомнил, что произошло и где я нахожусь. Но это было сильно не сразу. Вот же! На всякий случай удержал в себе ругательство, вдруг все-таки умер и попал куда-то. Но нет, крышка медицинской капсулы открылась легко и непринужденно, стоило мне надавить в правильном направлении. И вот тут, в освещенном электричеством зале, мне, наконец, стало стыдно. В основном, конечно же, за свой срыв и панику, ну и немного за внешний вид. Хана комбезу! Собственный голос в абсолютной тишине прозвучал неуместно, и я заткнулся, спрыгнув, наконец, на стальной пол босыми ногами. И тут же шмякнулся спиной вниз, да так, что ноги выше головы взлетели. Мать! С рваного места комбеза капала, растекаясь по полу, слизь из капсулы, звучно шлепаясь на пол. Плюнув, я стянул с себя эту часть снаряжения, благо стесняться вроде некого. Или... Наверное, выскакивая из каюты, я выглядел весьма экстравагантно. Абсолютно голый, с бластером в одной руке и какой-то железкой в другой, но мне было плевать. Важнее развеять опасения, а если они сбудутся, не быть захваченным врасплох. Но, как оказалось, дергался я зря. Нет, за дверью действительно находились три упыря, один из которых нес на себе остальных. Но, видимо, сил не хватило, и он упал прямо посреди коридора. Судя по всему, браслет я снял именно с него. Знать бы еще зачем. Впрочем, долго ломать голову я не стал, вместо этого решив осмотреть жилой отсек на предмет хоть какой-нибудь одежды. И, к своей радости, вскоре нашел шкаф с костюмами и скафандрами. Даже с размером удалось угадать. А небольшие различия в фигуре были оперативно устранены настройкой скафандра. Одевшись и чувствуя себя более уверенно, пробежался, собирая запасные батареи для бластера. И только после этого отправился обходить свои владения, ощущая себя сказочно богатым, как подросток, получивший в подарок крутой снегокат. Летом. А на мусоре ли-то... Выбравшись из относительно чистой жилой зоны, покрутил головой, разгадывая следы недавней битвы. Варвары, блин. Про то, что я сам внес не слабую лепту в окружающую разруху, вслух говорить не стал. Это другое, понимать надо. По коридорам шел медленно, озираясь по сторонам и не выпуская из рук оружия, но, к счастью, живых противников я не обнаружил. И только дойдя до рубки и закрыв за собою дверь, слегка расслабился. И что тут у нас? Как ни странно, практически все системы корабля работали, и если бы на нем присутствовал хоть какой-то экипаж, можно было бы лететь, куда глаза летят, но именно он весь лежал в коридорах вперемешку с нападавшими. И я бы не стал врать, что меня это расстраивало. Еще бы знать, как этой штукой управлять. Впрочем, делать мне все равно было нечего, и потому, мысленно засучив рукава, я взялся за работу, в первую очередь выкинув из рубки тела врагов. Ну а после этого, разложив все найденное оружие рядом на полу, принялся осматриваться, регулируя кратность картинок на экранах. Уж это-то я умел. Судя по тому, что я видел по очереди, просматривая все стороны света, бойня в космосе шла до полного уничтожения одной из сторон. Ой, знать бы еще какой. Впрочем, не так уж и важно на самом-то деле. Разница только в том, как далеко находится база победивших и когда они вернутся забрать корабли. А в том, что вернутся, я ни грамма не сомневался. Уж больно ценное имущество сейчас болталось в космосе. Даже если все остальные корабли, дрейфующие в космосе, восстановлению не подлежат. Одного моего хватит в качестве приза победителям. На самом деле картина, конечно, была жуткая, если добавить немного фантазии. Вот вроде бы кувыркается медленно корабль в пустоте. Что такого? Железка и железка, да? А если там в обесточенной кабине сейчас сидит живой человек и прикидывает, насколько ему хватит воздуха в скафандре? Впрочем, с чего я взял, что все корабли выведены из строя? Здесь не поселок ночью, в котором по светящимся окнам можно точно определить, где не спят люди. Тут все по-другому, и вполне возможно, в одном из дрейфующих кораблей сейчас заняты делом. Чинят или лечатся, а то и вовсе готовят спасательную экспедицию прямо сюда. Такие мысли заставили меня встряхнуться, и, быстренько оглядев окрестности, я рванул в ангар искать любое транспортное средство, способное унести меня на место встречи. Чисто на всякий случай. Потому что иногда синица в руке надежнее, чем если руки оторвут в драке за ценный приз. Вот только проклятые феи окончательно усугубили начатый мною разгром. И сейчас ангар напоминал скорее свалку, чем хранилище боевой техники. Ну а о том, чтобы улететь на кораблике Роя, даже думать не стоило. Уж слишком мы разные. Пришлось возвращаться обратно в рубку и бродить там, пытаясь вспомнить все, чему учили. Проводить аналогии между управлением истребителями и такой вот махиной. Пытаться разобраться в хитрых закорючках, которыми были подписаны датчики. О, а вот это я знаю. По обе стороны рубки обнаружились кресла канониров, точно такие же, как на орбитальной станции. И я позволил себе отвлечься от нудной работы, проверив орудия. 6 кресел, 6 пушек, по 3 штуки с каждого борта. При этом все заряжены и исправны, судя по полным полоскам индикаторов. Жизнь налаживается. А вот с управлением кораблем, когда я вернулся к этому вопросу, никакой ясности не появилось. Не истребитель, посерьезнее машина. Так, если по логике, то вот это у нас подача топлива на маршевый двигатель. Спустя полчаса вещал я сам себе с умным видом. А это группа маневровых с левого борта. Или это... Хотя... В общем, еще через час, когда на радаре появились новые красные точки, обозначающие врагов, я даже испытал облегчение, мгновенно влетая в кресло стрелка. Потому что предстоящее мне занятие было простым и понятным. Бери и стреляй, изо всех сил надеясь, что ответный снаряд не прилетит точно в тебя, и будет счастье. Ну а то, что метки красные, так это даже хорошо. Не хотелось бы бодаться с упырями на истребителях. В них же хрен попадешь. Что ж вас так много-то? С досадой проворчал я, сумев наконец навести прицел на группу кораблей, прибывших в систему. 2 немалых корабля-носителя сходу разошлись в стороны и замедлились, выпуская из своих недр суда поменьше. 10, которые тут же рванули к ближайшим кораблям упырей. Ого как! Один из кораблей, висящий в пустоте с разбитыми двигателями, вдруг выдал залп из всех орудий, заставив несколько десантных судов вспучиться обломками и отстать от роя. Ну и мы добавим. Некоторое время я крутил настройки, беря в прицел один из кораблей-носителей. Но когда уже был готов стрелять, опомнился и придержал руку над гашеткой. И, вопреки логике, выскочил из кресла, кинувшись к соседнему орудию. Минут 10 у меня ушло на то, чтобы навести все пушки на одну область, так, чтобы перед выстрелом лишь подправить прицел, но за это время ничего особо не изменилось, разве что пушки-недобитка начали стрелять по носителю, поскольку мелочь уже была слишком близко и вертелась довольно проворно, сбивая прицел канонирам. «Давайте бейтесь как следует!» Криво ухмыльнувшись, проворчал я, прекрасно понимая, что сразу после захвата ближайших кораблей рой переключится на меня. И тогда останется только подороже продать свою жизнь. Хотя даже это будет сложно. Не при таких раскладах. Стоило об этом подумать, и стало обидно, что все закончится вот так глупо и без пользы. Но усилием воли, отогнав панику, я оскалился, покосившись на пульт пилота. Мы еще побарахтаемся. Первый снаряд только покинул ствол, умчавшись сверкающим росчерком в цель. А я уже перепрыгивал в соседнее кресло, чуть ли не на лету хватая рычаги управления. Еще несколько секунд работы, пока сознание выхватывает картинку сработавшего щита у противника, и снова удар по гашетке, избыточно сильный под действием бушующего в крови адреналина. И опять переместиться. В какой-то момент, выскочив из очередного кресла, я додумался еще и рычаг дернуть, придавая кораблю ускорение. Неважно, куда, главное двигаться, чтобы врагам посложнее было стрелять. И расчет полностью оправдался. Во всяком случае, вражеский снаряд сверкнул где-то сзади, не нагрузив мой щит. А вот не знаю, какой уже по счету выстрел моих орудий, которые я сделал наспех, задыхаясь в своем безумном забеге. Явно угодил в цель, продавив щит. «Ага, блин!» Довольный собой, выдохнул я, и тут же корабль дрогнул, словно дикий мустанг, выбрасывая меня из кресла. «Попали, суки!» Не знаю, сколько длилось это безумие, я носился по рубке от одного пульта к другому и стрелял чаще уже мимо, чем в цель, иногда падая, когда в мой корабль попадали, иногда радуясь, когда попадал сам. Но долго так продолжаться не могло. Однако продолжалось, и чуть позже я понял, почему. Проклятые твари желали взять экипаж живьем, поэтому не били в рубку, не зная, что я тут один, и игра не стоит свеч. Хотя кто этот руй знает? Может быть, они и за одним бы так гонялись. Как я понял их замысел? Да тут все просто. Сложно не понять, когда к тебе ломится сразу несколько десантных ботов, которые ты никак не успеваешь сбить. И словно вишенки на тортике, на радаре загорелись новые огоньки. Всего 4 штуки, но судя по тому, с какой скоростью они двигались, это были истребители. Впрочем, за них я уже особо не переживал. Мне и того, что есть, с головой хватало. И все же, когда один из вновь прибывших попал ко мне в прицел, я с радостью нажал на гашетку. Правда, не попал, но кого-то из летящих за ним врагов зацепил. Расстояние от места прошедшего боя все увеличивалось, и вот уже большая часть снарядов пролетает мимо, что мои, что в меня. Но это ненадолго. Истребители покинули общую свалку и, пристроившись в хвост моему кораблю, стремительно догоняют, пользуясь тем, что находится в мертвой зоне моих орудий. А жаль. Явно же носителям роя пока не до зубастой добычи. Они по недобиткам работают. Ну все, Миха. В очередной раз промахнувшись, откидываюсь на спинку кресла и, взяв бластер, отрешенно смотрю на экраны заднего вида. Даже двигатели не буду жечь. Влетят в разбитый ангар и шустренько отправят ко мне парочку упырей. И мне хватит. Наверное, будь я не так измотан после прошедших суток или двух, кто бы еще знал, сколько времени я провел в капсуле, В общем, будь я в норме, мне наверняка бы что-то показалось странным в происходящем. Например, почему упыри на истребителях толком не вступили в сражение, а вместо этого, вихрем промчавшись сквозь поле боя, сразу понеслись за мной? Или почему они не стали стрелять? Или... Но вместо этого я сидел и смотрел на далекую планету, подсвеченную местным солнцем, мимо которой пролетал. Сидел, любовался и ни о чем не думал, крепко сжав в руках бластер, словно последнюю надежду на... На что? Ну, не на спасение, это точно. Может быть, как надежду на достойный финал? Где-то внутри плотно поселилась тоска вперемешку с каким-то невнятным страхом. При этом не боялся преследователей. Нет, что-то другое грызло душу. Но за долгую жизнь я научился не обращать внимания на страх, будь то страх высоты или потери, или еще что попроще. Всего этого у меня было много. Пережил же как-то. Но дурацкое ощущение разрушило очарование атмосферы. Пришлось вставать и, бросив последний взгляд на экраны, идти к выходу. Самое забавное, что корабль летел практически на оптимальной скорости, а один из пультов пополнился зелеными символами, какие-то из которых наверняка сообщали о готовности к прыжку. Вот только пилот из меня так и не получился. И я понятия не имел, что и как в таком корабле нужно жать или дергать, чтобы улететь. Ну, кроме катапульты, конечно. Хотя кого я обманываю? Есть ли здесь подобный механизм, я тоже не знал. По логике нет. Ну чё, повеселимся? Подмигнув своему отражению в экране, ухмыльнулся я и, скривившись от каркающего звука собственного голоса, поспешил замолчать. Дальше шел молча, торопясь занять удобную позицию для последнего и решительного. Корабль дрогнул ровно 4 раза, и, наверное, сбился бы с курса, если бы мне не было все равно, куда лететь. 4, — кивнул я своим мыслям, заканчивая сооружать баррикаду из трупов и обломков оборудования. Шансы есть. На самом деле против упырей их не было. Но почему бы не попытаться убедить судьбу, что все не так плохо? Секунды текли медленно, словно патока, складываясь в чудовищно длинные минуты, а враги все не показывались. При этом я уже и батареи запасные перед собой разложил, и 2 бластера в направлении входа в отсек выставил, а они... Нет, умом я понимал, что сейчас 4 бойцов методично обшаривает помещение за помещением, чтобы не оставить засаду за спиной. Сам бы сделал так же, но то умом. А эмоции били по-больному, заставляя нервничать и суетиться, ожидая нападения каждую секунду. Думаю, именно поэтому, когда дверь неожиданно отъехала в сторону, я так позорно промахнулся по мелькнувшему силуэту. И первый ход в этой партии провалил, рассадив плазмой край дверного проема. Ну а после мне не оставалось ничего другого, кроме как максимально быстро стрелять в проем, не давая противнику высунуться. Да он и не спешил, справедливости ради. Единственное, что меня смущало во всей этой ситуации, так это отсутствие ответной пальбы. Нет, сначала я гордился собой, мол, такую плотность огня создал, что никто даже сунуться не может. А чуть позже, меняя батареи, начал что-то подозревать и все больше задумывался о том, не брежу ли я, лежа где-то в медкапсуле. Да ну на! Следующим этапом, увеличившим абсурд ситуации еще больше, стал белый флаг, торчащий из-за двери. Ну, как флаг? Тряпка, примотанная к какой-то железяке. Но именно она заставила меня прекратить огонь. А появившийся после этого в проеме Сергей в подпаленном скафандре окончательно добил мой здравый смысл. При этом... Еще и жестами всячески показывал, что я не в своем уме. Крутил пальцем у висков сразу 2 руками и потешно открывал рот, явно говоря, что-то нехорошее. Рация. Дошло, наконец, до меня, заставив поневоле улыбнуться нелепости произошедшего. Рацию на скафандре оставил. А я говорила, что он живой. В рубку меня затолкали, едва ли не пинками подгоняя, словно провинившегося щенка. Говорила же. А вы быть не может, быть не может. Почему-то счастливая Ника со слезами на глазах лихорадочно ощупывала мой скафандр и тараторила без конца, рассказывая, как она заставляла парней отправиться за мной, потому что чувствовала. Да что там, твердо знала. «Не, ну я догадывался, что он идиот, но чтоб настолько!» — оправдывался Серега, сняв шлем в пригодной для жизни руке. «Вызывали же по рации, я всю глотку себе сорвал, а он, оказывается, просто скафандр сменил. Ну не дебил!» «А что, я в дырявом скафандре ходить должен был?» «Не в силах сдержать улыбку!» — пробормотал в ответ, оглядывая друзей. «Браслет к новому надо подключать, придурок! А как вы...» «Потом. Все потом». Серьезный, как никогда, Ларионов, единственный, кто даже не стал жать мне руку, вместо этого кинулся к креслу пилота. «Ух ты мой красавец! Ух ты мой!» «Чего это он?» Растерянно обернулась Ника. «Влюбился!» Все еще хмуро поглядывая на меня, пожал плечами Серега и, усевшись в свободное кресло, спросил. «Андрюха, ну как, справишься со скакуном? Или валим обратно на истребители?» «Вы что, больные?» — обернулся, бросив все Ларионов. «Мое! Не отдам!» Глава 12. «В общем, покружились мы, покрутились вокруг». Коля столкнул очередной труп в пустоту и, осторожно отступив от пролома в стене, вернул на место страховочную петлю, повесив фал на крюк. «А ты не отвечаешь. Ну и решили, что хана тебе. Не сразу, конечно, некоторое время еще висели на окраине системы. Смотрели, чем все закончится». «И как?» «Да так, странно. Почти ничья у них вышла. Упыри завалили всех, но и им двигатели выбили. А потом пришла новая волна и добила клыкастых». «Да, это видел», — кивнул я. «Лучше скажи, почему вы снова сюда приперлись, если думали, что я скопытился?» «Так Ника же панику подняла. Ты не представляешь, как она нам мозги полоскала, когда узнала, что мы тебя бросили». «Ну так-то мы не бросали». К нашей компании присоединился Сергей, закончивший уборку в соседнем отсеке. «Выполняли приказ. Корабль и людей нужно было увезти. Тут даже вопросов нет. Хотя командир ты, конечно, мудак». «Чего это?» — хмыкнул я. «Сам подумай». «Но... ладно. Устроила она вам истерику. И что?» — поспешил я сменить тему. «Вы прям сразу с низкого старта полетели обратно?» «Нет, разумеется», — поморщился Коля. «Хотя мы-то рады были бы поискать хотя бы тело». «Борода закозлился, потребовал довести транспорт до захоронки», — пояснил Сергей. «Но потом сдался, конечно. Ника, когда ей надо, умеет быть очень убедительной. Ну, а мы...» «Да говори, как есть, все равно узнает», — хмыкнул вдруг Коля. «Что узнаю?» «Ну...» — смутился вдруг Сергей. «В общем, пришлось немного поскандалить. И когда они с Никой начали орать друг на друга, борода в смысле, короче, Серега сунул тому пистолет под нос и потребовал заткнуться и не мешать. Я ж говорю, Воронцова иногда бывает очень убедительной. И да, я оказался прав, точнее, она». «А дальше что?» «А дальше все просто», — отмахнулся Коля. «Прилетели, покружились вокруг, чтоб она почуяла, где тебя искать. Да и все. В бой не вступали, чужим не мешали, шли спасать тебя. Хотя и не слишком верили, что найдем живого». «Просто, значит. Ну-ну». «Парни, вы где там застряли?» Словно дожидаясь нужного момента, вызвал по рации Ларионов. «Разгон закончен. Минута до прыжка». «Идем!» Надо сказать, Ларионов не зря практически всю службу фанатично изучал пилотирование. А тут еще и практика на грузовике сыграла. Так что увести захваченный корабль из системы он смог. Недалеко и непонятно куда, но мы прыгнули. А уже потом парень принялся вдумчиво разбираться, потребовав от нас не мешать. Ну а мы что? С радостью предоставили человеку возможность решать проблему и занялись бытовыми вопросами, приводя жилую зону корабля в относительный порядок. Понятно, что максимум, на который мы могли рассчитывать, это просто дойти до точки встречи, не заблудившись и не угробив корабль. Но, по сути, нам большего и не нужно. Там уже техники включатся в дело, да и в целом немало опытных людей найдется. И вот мир снова мигает, заставляя нас потерять все ориентиры и даже способность нормально воспринимать окружающее. Но уже спустя секунду все возвращается на свои места. Короткий прыжок, но нам пока далеко и не надо. «Что там у нас?» «Пока непонятно», — напряженно разглядывает радар Ларионов. И, опомнившись, подправляет курс корабля в сторону окраины. «О, нашел, наши тут. Можно выдохнуть». Конечно же, выдохнули все, кроме Ларионова, которому еще долго предстояло вести корабль по системе, хотя он и не возражал. Ну а мы отправились отдыхать, оставив Колю в рубке на подстраховке. Ника-то и вовсе уже давно спала, вымотавшись за время поисков, и я решил последовать ее примеру. Все же день был просто сумасшедшим. Утро же началось не с кофе. «Вставай, нас ждут великие дела!» Борода собственной персоной ввалился в занятую мною каюту и, нагло усевшись прямо на стол, выжидающе уставился на меня. «Я, блин, замок в дверь врежу», — буркнул ему, растирая лицо ладонями. «Стучаться не учили?» «Там есть замок», — отмахнулся тот. «Электронный, правда, так что можешь добавить засов, чтоб понятнее было. Все равно техника в руках дикаря — кусок железа». «Не умничай», — вздохнул я и, сев на кровати, спросил, что случилось. «Да все тоже», — пожал плечами капитан грузовика. «Надо решать, что делать дальше». «А в чем проблема, не понял я. Решайте». «Куда? Проснись!» — помахал перед моим лицом ладонью борода. «У тебя целый корабль. Ты за него отвечаешь. Сечешь?» «Да с какого?» Начал я психовать, но наткнулся на усмешку капитана и замолчал, принявшись одеваться. «Чего за него отвечать-то? Уж до земли долетим как-нибудь, а там пусть умные люди его забирают». «Долетим. Может быть. Или нет?» «Так, давай по порядку». Окончательно проснувшись, решил я. «Только сначала добуду чего-нибудь перекусить». В итоге, конечно же, мне насовали претензии, полную панамку и еще сверху. Причем борода разошелся настолько, что я уже сам не рад был, что не бросил корабль прямо там, улетев на истребителях. «Ты пойми, это у меня бочка с двигателем. И то, экипаж долго нормальный подбирал», — ворчал борода. «А в твоем случае одних только техников целая бригада нужна. Две смены пилотов минимум, а лучше четыре, чтоб отдыхать люди нормально могли. Опять же, у тебя орудия, которые надо обслуживать, щиты». «Так, я не понял, ты завидуешь или...» «Вот уж нет!» — мотнул головой борода. «Я ж сказал, что даже на свою летающую баржу задолбался людей нормальных собирать. А у тебя тут несколько десятков человек нужно. Где мы их возьмем?» «Нет, на неспешный ремонт техники есть. Людей, чтобы принести подать, тоже выделим, а потом? Воевать как?» «А надо ли это потом?» — вздохнул я. «Доберемся до наших, отдадим им координаты, пусть руководят, как хотят. Там и люди будут, и обслуживание». «А если пока мы ищем путь, столкнемся с противником?» «Да не если, обязательно столкнемся. У наших координаты не тихих уголков, а мест, где чужие у себя дома. Вот и думай, надо или нет». На самом деле я и сам уже не знал, что думать. Мне-то задача как представлялась? Найти браслет, толкового специалиста, который разберется с переводчиком, и все, расшифрует координаты и айда домой. А оказалось, все намного сложнее. Никто почему-то не стал подписывать координаты кричащими надписями, мол, земляне, тут ваш дом, ходите сюда. Вместо этого все рассортировано по типам объектов, которые надо проверять. А на это нужно время, топливо и люди, части которых борода уже подрядил на первые разведывательные полеты на имеющихся истребителях. Но это капля в море на самом деле. В принципе, я прекрасно понимал, к чему клонит борода. И не сказать, что мне этот выход был по душе. Ну, не мое это, хоть ты тресни. Одно дело выполнять приказы, а совсем другое — эти приказы отдавать, принимая на себя ответственность. — Ну, чего скривился? Прекрасно понимая, о чем я думаю, продолжал наседать Борода. — Ты погоди, это я тебе тут все по полочкам раскладываю, дорожевываю. А вот в толпе тебе вообще мозг вынесут. Поверь, наслушался за сутки. — Чего хотят? — По-разному. — пожал плечами Борода. — Кто-то орет, мол, делайте, что хотите, домой хочу. А кто-то, наоборот, кричит, дайте мне все, и я пойду рвать чужих, как тузик-грелку. — Что все? — Все! — хмыкнул Борода. — Истребители, оружие, броню и десяток телохранителей. Ладно, смех смехом. Но больше меня напрягают другие разговоры. Есть люди, которые требуют не сидеть без дела, а идти освобождать наших. Брать станции, корабли. И ты знаешь, хорошо говорят, заразительно. Настолько, что ты тоже с ними согласен? Не то чтобы, но тут ведь как получается. Люди в основном гражданские, пороху не нюхали. Энтузиазм прет через край, как и героизм. Может дойти и до мятежа, после которого они все угробятся и нас угробят. «Не можешь предотвратить возглавь», — догадался я. «Именно», — кивнул Борода. «Устроим одну-две операции, проверим людей, технику, а там, глядишь, и проблема с координатами решится. А пока можно объявить, что ведем подготовку главной боевой единицы и все такое». «Ну, давай попробуем». «Тогда, после обеда, я пришлю тебе всех, кто мне не нужен. Ну и техников заодно. Начинай пристраивать к делу». — На тебе, убоже, что себе не гоже, — тихо прокомментировал я уже в закрытую дверь. И пошел в рубку принимать на себя роль временного капитана, где встретил искренне недовольного жизнью Ларионова, клюющего носом в пилотском кресле. — Вы где ходите, паразиты? — радостно подскочил он, едва увидев меня, и деловито пошагал к выходу, бурча себе под нос. — Нашли козлы бессменного дежурного. Вот и поговорили, — хмыкнул я, занимая еще теплое место. Но при этом мне было немного стыдно. Да, могли бы и распределить дежурство, если бы кто-то об этом вспомнил, конечно. Побездельничать мне дали около часа. За это время я успел осмотреть систему и даже полюбоваться на планеты, насколько позволяла оптика корабля. Понятное дело, что ни о каком разглядывании поверхности речи не было. Но даже проход лучей местного светила сквозь край газового гиганта был весьма красивым зрелищем. Особенно, когда альтернатива этому — стальные стены корабля. «Любуешься? Давай показывай, где тут у тебя что?» Первыми на корабль прибыли обещанные техники. И тут же, уточнив на плане корабля, где что находится, отправились составлять план работ на месте. Ну, а я, дождавшись Сергея, со вздохом передал ему дежурство и, прихватив с собою Колю, отправился принимать пополнение экипажа корабля из тех людей, кто не пригодился на летающие баржи Бороды. «Построились!» — сходу скомандовал, перехватывая инициативу, и, вопреки моим ожиданиям, вновь прибывшие действительно встали в ряд. «Строим» это назвать было сложно, даже с натяжкой, но лиха беда начала. Нам и не надо, чтобы все ровно по линии стояли. Главное, чтобы не выкаблучивались. С каждым воспитательные беседы вести, язык отвалится. Или руки, смотря как беседовать. «Значит так», — скопировав манеру тирана, я машинально даже речь начал его словами. А когда заметил, растерялся на секунду. Особенно, когда увидел ехидную морду Коли, которому, впрочем, твердо решил отомстить совсем скоро. «Сейчас всю толпу разберем на группы, и уже потом будем предметно беседовать. Сразу предупреждаю, кто будет чем-то недоволен, отправится обратно к Бороде». «А ты кто такой?» — послышался голос из строя. «Капитан боевого корабля, находящегося в составе земного флота», — немало не смутившись, ответил Коля, сходу направившись к разговорчивому. «Еще вопросы?» «Ну, раз вопросов нет, тогда начнем», — подытожил я, с благодарностью глянув на друга. «Те, кто хоть немного соображает в технике, шаг вперед!» И тут меня ждал первый облом. Вызвался всего один человек. Да и тот дома машинами занимался. А вот в космосе сразу угодил в пилоты и к инструментам не прикасался ни разу. «Че, серьезно?» — поскреб затылок я, с сомнением глядя на неуверенно переминающегося с ноги на ногу молодого человека лет 30. «Так всех, кто шарит, еще вчера борода забрал», — пожал плечами доброволец. «Блин!» Вздохнув, я мотнул головой на дверь рубки. «Идешь туда и говоришь змею, что с сегодняшнего дня ты техник на испытании». «А Серега что, уже на должности?» — тихо пробормотал Коля, так, чтобы в строю никто не услышал. «Ну, хочешь, ты будешь», — ухмыльнулся я. «Но так-то он там изучал что-то, хоть теорию знает. Все равно потом придется кого-то нормального искать». «Ага». «Понеслась дальше», — кивнул я. «Медики!» — тишина. «Канониры!» «А это кто?» «Артиллеристы, придурок!» Толкнул непонятливого один из вновь прибывших и тут же шагнул вперед. «Я работал с местными пушками. Немного, но справлюсь». «Ну, слава яйцам!» — не удержался я, всплеснув руками. «Еще есть кто?» Вперед неуверенно вышли еще двое, заявившие, что несколько раз на тренажерах пробовали работать с пушками. «Трындец!» — вздохнул я, уже начиная понимать, что за команда у нас собирается. «Угроза всей галактике». «Остальные, как я понимаю, пилоты. На грузовиках кто летал?» «Так их же тоже борода забрал». «Убью, урода!» «Непонятно, кому пожаловался я?» И, подумав, отправил оставшихся неудел к Ларионову. «Коля, всех, кто никуда не сгодится, вооружить и озадачить. Понял?» «Чем я их озадачу?» «Чем хочешь. Ты старший десанта, ты и думай». Воспользовался я служебным положением и отправился к соседям трясти старого пройдоху. С того дня так и пошло. Пехота тренировалась штурмовать помещение корабля. Кандидаты в пилоты вместе с Ларионовым осваивали управление кораблем, а канониры до посинения вращали рукояти наведения, торопясь освоить орудие до того, как навыки придется применять на практике. При этом сам я метался между всеми, стараясь проконтролировать все и лихорадочно прикидывая, где взять еще людей. Борода, кстати, никого мне насовсем не отдал. Разве что техников всех одолжил, да и то только для того, чтобы подготовить корабль, залатав многочисленные пробоины, да научить наших проводить минимальное обслуживание, для которого тоже не хватало людей. «Удав, стой!» Вот еще проблема нарисовалась, не сотрешь. Ника, которая после нашего возвращения плотно занялась медициной, уже который день требовала к себе специалиста по чужой электронике, дабы разобраться окончательно с капсулами. Нет, они и так работали, но девушка, обозвав меня дураком, заявила, что настроены эти машинки на упырей. А люди сильно отличаются от инопланетян. И то, что я выбрался из капсулы относительно здоровым, иначе чем чудом не назовешь. Даже если не знать о том, что меня уже несколько дней так и подмывало дать кому-нибудь в морду. И если в первое время я списывал это на стресс, то постепенно склонялся к тому, что с моими гормонами что-то не так. Точнее, Ника эту идею выдвинула, но я был склонен с ней согласиться. Да, вздохнув, прикинул путь для бегства, но, как назло, подловили меня близко к углу. Вежливо не сбежишь, а вот ругаться с девушкой мне не хотелось. Опять же, то, что меня называли по позывному, уже говорило о многом. Будут трясти. «Мне нужны люди», — для надежности, ухватив меня за рукав, заявила Ника. «У меня склад с медициной не разобран, капсулы не обслужены, помещение для госпиталя не готово». «Сейчас, погоди, поднатужусь и рожу несколько человек», — зло буркнул я, но тут же вздохнул и, извинившись, развел руками. «Ну нет у меня никого толкового». «А пехота?» — тут же возмутилась Воронцова. «Чего они просто так бегают?» «Да там и так уже 5 человек осталось», — ответил я. «С кем мы воевать станем?» «А кто их потом лечить будет?» «Удав!» В другом конце коридора, отрезая присмотренный путь для отступления, появился Ларионов. «Стой, удав!» «Чего?» Поняв, что